Нет, здесь не так. Я ошибся. Неважно. Вы им, здесь все-таки им будет. И если, не, потому что мы говорили сейчас мужское, я подумал, сейчас будет уже говорить про женскую малхут. А он говорит, нет. Он говорит, вы им, а если, я сначала прочитаю. Вы им, 36, у малхут бапарцу внуква, кегон, има, внуква, дезеран пин, иней гамалхут шеба, гу, 37, Гамкен пхинат атара, атарат гаисот шиба, ки гаисот шиба гу гарехем, вагатара шиба гу, бхинат 38, басар гатапуах, ше алега, ганикра бдеврей хазаль, шифулей майин, Бе иньяней, симаней, иланот, канода. И он говорит так, 35. Последнее слово. Вы им гу малхут бе парцуф нуква. А если же, это он нам объяснил, что такое малхут в парцуфе мужском, да? Что это атара, что это головка. И как говорит головка, или как мы говорим, коронка. Над Есод. Понятно. А в имгу малхут ба парцуф нуква, а если это малхут в парцуфе женском, что это будет? Кегон има в нуква дезерон пин. Ну, как, например, има. Да? Или и нуква, также нуква зерон пина. Има это бина, а нуква зерон пина тоже женская. И наима малхут шиба, так вот, малхут ее женский малхут. Гу, он, 37. Гамкен пхината тарата и сот шиба. Это тоже коронка или головка и ее есода. Кига есот шиба гу гарехем. Смотри, что он говорит. Ибо ее есода женского парцуфа, это рехем, это ее матка. Она глубже. Так же самое, как и у мужчины, ствол. Он ближе, он, как бы сказать, он более во внутренний по отношению к головке. Что так же в духовном, он по телу, он говорит, мы тем самым таким образом определяем то же самое, те же соотношения. А у женского, парцуфа, он говорит, это матка, она глубже, ведь, правильно? А это ее есод. Очень духовно, очень глубоко, если мы это поймем. Что это матка? Вагатара шиба гу, а коронка или головка ее, это бхинат басар тапуах, это, как бы сказать, мясо, которое немножко как бы выделяется над ней, как яблочко мяса, которое выделяется, над, которое, то есть, которое более во внешнюю часть, шалега, которая над ней, над маткой, называемая в словах мудрецов шифулей меаин, низменная часть, как сказать, внутренности, ну, это не важно, биньяней, симаней, иланот. Это в вопросах знаков, вопросах, есть такие вопросы, знаках Иланот, женщин, которые не могут рождать, это нас уже не волнует, уже в частности. Канода, как сказано выше, как известно. То есть он нам дал все, объяснил нам, что есть во всех 10 сферот, а потом объяснил, что в общем это 5 в частности. И объяснил нам, что это они означают, какие они есть, органы какие есть, в общем. И в частности это 5 парцуфим. И что малхут, это кто такая малхут? И малхут мужская, малхут женская, он нам немножко объяснил. Мы закончили этот параграф и остались теперь. Мы находимся сейчас на строчке 40 в самом низу.